Глава 5. Янка. Это была очень сложная неделя. Нет, мне не стали больше задавать в школе и не загрузили домашней работой. Все осталось по-прежнему, кроме одного. В моей жизни появился Макс. Гад, рядом с которым я сама превращалась во что-то неадекватное. С ним приходилось балансировать на самом краю. Невозможно было расслабиться ни на миг. Только дашь слабину. Он рядом, со своей неизменной ухмылочкой и поганым языком. Поэтому приходилось огрызаться в ответ, а я не привыкла к такому, меня это нервировало. А еще я чувствовала, как атмосфера вокруг меняется. Пока еще неуловимо, но вот уже звенело тревожными колокольчиками, предупреждая о неприятных переменах. Меньшов так и не начистил ему морду, хоть и грозился это сделать по моему первому требованию. Не то чтобы я требовала, но намекала весьма прозрачно. К сожалению, моих намеков никто не понимал или делал вид, что не понимает. Денис, если и пикировал с Максом, то исключительно на своей волне. И создавалось ощущение, будто это не ради разборок, а ради того, чтобы проверить, присмотреться. Ирка говорить ни о ком не хотела, кроме Ершова. Макс то, Макс это. И искренне умиляясь, когда мы с ним ругались, неизменно принимала его сторону. «Нормальный парень, ты сама его цепляешь», — сказала она после того, как этот нормальный парень при всех назвал меня беляшом. «Нормальный парень?» «Ну да». В тот день мы с ней больше не разговаривали. Я оскорбилась, а она продолжала стоять на своем, тайно вздыхая по-новенькому. Вот чего она в нем нашла, скажите, пожалуйста. Урод и дурак. И придурок. И хам. И... слов даже нет, чтобы описать мое отношение к этому субъекту. Тем непонятнее, почему мне все больше хотелось треснуть Ирке сумкой по голове. Особенно, когда ловила ее томные взгляды на Ершова. У меня возникло такое ощущение, что я превратилась в сгусток нервов. Это было плохо. Приводило к тому, что я теряла контроль. Сколько раз вместо того, чтобы вдумчиво читать, разбираться с заданием, я ловила себя на мысли, что думаю о нем. О том, что он в соседней комнате. О том, чем он занят, с кем переписывается. Это как навязчивая идея, болезнь. Спасибо, папа, что притащил в наш дом этот охламонистый геморрой. Предстоящей субботы я ждала с неожиданным внутренним трепетом. Мне нужно было расслабиться, отдохнуть без оглядки на сводного брата, скинуть то напряжение, что скопилось за неделю нашего знакомства. А где еще скидывать напряжение, как не на вечеринке у старого приятеля? Семен учился с нами до 10 класса, а потом, несмотря на неплохие отметки, ушел из школы в колледж, чтобы начать взрослую жизнь. Оброс там новыми друзьями, но и про старых никогда не забывал, поэтому мы регулярно собирались все вместе и творили не пойми что. Его старшему брату принадлежал небольшой ночной клуб, и раз в пару месяцев он разрешал Сэму творить там полный беспредел, собирая толпу молодых да шумных. В этот раз я собиралась с особой тщательностью. Макияж, укладка, юбка в облипку, блузка со сверкающими стразами, шикарные туфли. Для поднятия настроения мне срочно нужно было почувствовать себя самой красивой. «И во сколько тебя ждать, стрекоза?» Поинтересовался отец, наблюдая за тем, как я кручусь в прихожей перед зеркалом. «Не знаю, пап, я планирую хорошенько отдохнуть, так что вряд ли вернусь рано». Я никогда не юлила и не врала отцу. Между нами давно установился тот уровень честности, когда можно признаваться во всем, не боясь порицания. «Яночка, чудесно выглядишь. А кто там будет?» – беспокоилась Настя. «Нормальная компания». «Да, все мои друзья из класса». «И чем вы будете заниматься?» «Как всегда, дебоширить, танцевать до упаду и орать песни дурными голосами». Усмехнулась я, заметив, как сводный придурок поднимается по лестнице на второй этаж. Ему-то точно не грозил интересный субботний вечер. Ничего, пусть посидит у себя в конуре, почитает книжки, подумает о своем поведении. «Ох, Яна, получишь ты у меня когда-нибудь!» Вздохнул отец, целуя меня в лоб. «Поздно, пап, я уже большая. Не переживай, так просто в обиду себя не дам». «Поговори мне еще тут, большая она. Приедешь туда, позвони. Обратно соберешься, позвони». Я знаю, что он не ляжет спать, пока дочь не вернется домой. Будет ждать, гипнотизируя телефон, чтобы в случае чего прилететь на помощь. Папа такой папа. Попрощавшись с родителем и Настей, я вышла из дома. Такси уже ждало у ворот. Голубая иномарка с красивыми номерами. За рулем Сонька, моя старая приятельница. Ну, как приятельница. Боевая бабенка лет 45, с которой мы однажды пересекались на общих интересах, да так и продолжили общаться. «Привет, Ян! Куда тебя?» «К Семену». «О, кто-то сегодня идет в отрыв!» — усмехнулась она, лихо стартуя с места. «Очень на это надеюсь. Я накинула ремень безопасности, достала из сумочки зеркало и еще раз проверила, все ли в порядке. «Красотка, я сегодня всю ночь работаю, так что как надоест, звони. Заберу и домчу домой с ветерком». «Непременно». Я подкатила к ночному клубу, как и положено королеве, с небольшим опозданием. Народ вовсю подтягивался, у крыльца толпились любители подымить, похожие в свете неоновые вывески на зеленых человечков. Своих я нашла возле барной стойки. «Янка, как всегда, опаздывает», — фыркнула Ирина, рассеянно глядя по сторонам. Она будто искала кого-то взглядом. «Начальство не опаздывает, начальство задерживается». Я ответила ей, изображая властного босса, и мы все дружно рассмеялись. «Привет, красавица!» Тут же нарисовался Денис, по-хозяйски притянув меня к себе за талию. В очередной раз с удивлением поняла, что мне не нравится его прикосновение. Мне неприятно, и совсем не было желания, чтобы он меня трогал. И как это понимать? Еще на той неделе я млела от его внимания, а теперь хотелось отстраниться и потребовать, чтобы он держал свои грабли при себе. Меньшов ничего не замечал, продолжал обнимать меня за плечи, улыбаться во все свои 32 отбеленных зуба и вальяжно болтать с остальными. Я напряглась, но предпочла смолчать, потому что сама себя не понимала. Я пришла веселиться, отдыхать. Вокруг друзья, все здорово, так что давай, Яночка, расслабься, улыбнись и хватит себя накручивать. У тебя была сложная неделя, имеешь право отдохнуть. Снова мысли о том, из-за кого эта неделя стала сложной. Интересно, чем Ершов занимается? Как всегда в наушниках валяется на кровати? Или, может, за ум взялся, решил двойки исправить? Вот не все ли равно? Расслабиться удалось только после того, как мы с девчонками долго смеялись, промывая косточки общим знакомым. Потом разговор переключился на личную жизнь. Подруги хвастались своими победами, а я молчала, потому что хвастаться было нечем. «Янка, а ты когда присоединишься к высшей лиге?» Самодовольно поинтересовалась Ира. Она еще с 9 класса горела желанием распрощаться с девственностью и сделала это при первом же удобном случае. «Когда найду нормального парня?» «У тебя Меньшов есть». «Чем ненормальный парень? Ходит за тобой, как хвост, слюной капает, всех остальных разгоняет. Вы с ним хоть целовались нормально?» Тема была неприятной, поэтому я кокетливо повела плечиком, напустила таинственности в улыбку, дескать, «думайте, что хотите, а правда все равно круче». Поэтому я кокетливо повела плечиком, напустила таинственности в улыбку, дескать, «думайте, что хотите, а правда все равно круче». «Целовались, да?» «Целовались. Куда же без этого?» «Несколько раз». Было приятно, волнительно. Но не настолько, чтобы я, как героиня романа, потеряла голову и почувствовала, как тело предает. То ли с поцелуями было что-то не то, то ли тело мне попалось стойкое и непредательское. Но дальше этого дела не пошло. Хотя Дэн всячески старался инициировать процесс. И в кино он меня приглашал на места для поцелуев. И к себе в гости звал, когда родители куда-то сваливали. Все впустую. Я была не готова. А может, просто не хотела, чтобы это был именно он? «Фу, Ян, нельзя быть такой! Мы тебе все рассказываем, а ты вечно отмалчиваешься!» Возмутилась Катя. «Это потому, что ей рассказать нечего!» Тут же отвесила Ирка, отсалютовав мне стаканом. «Давайте, что ли, выпьем за молодых и смелых!» У нас очень разные понятия о том, что такое смелость. Но я опять смолчала, потому что не хотела портить себе вечер бессмысленными спорами. Каждый останется при своем мнении. Наверное, это и хорошо. Мы разные. Но от этого не перестаем дружить. «Ох, девочки!» — мечтательно вздохнула Катька. «Даже не верится, что еще несколько месяцев, и можно будет распрощаться со школой. Поступим в универ, такое веселье начнется». «Это точно!» — согласилась Ира, облизывая влажные губы. «Я стану лучшим в мире юристом. Конечно, если найду время для посещения нудных лекций. Ты, Кать, будешь ворочать миллионами и выдавать нам беспроцентные кредиты. А Янка у нас станет ведущим дизайнером». «Стану. Куда деваться? Ведь на самом деле у меня не такой уж и большой выбор». Потом мы пошли танцевать. После коктейля в теле непривычная легкость, в голове радостная пустота. Те проблемы, которые ломали меня всю неделю, отступили под натиском всеобщего веселья. Я даже решила быть чуточку смелее и сама потянулась к Дэну во время танца. Мы целовались среди толпы, среди таких же парочек, как и мы. Было волнительно. Я даже подумала, что меня, наконец, отпустило, и временное отторжение было вызвано простым стрессом. Все было хорошо. ровно до того момента, когда мы с девочками снова собрались у барной стойки, разрумяненные, шальные, бойкие и громкие. Над чем-то смеялись, клялись друг другу в вечной преданности и взахлеб смеялись. А потом я увидела Макса. Сначала подумала, что показалось, что это галлюцинация. Наглая такая галлюцинация, снова втиснувшаяся на мою территорию, не более того. Стоит пару раз моргнуть, и она исчезнет. Но после минуты мучительного осознания поняла, что ни черта подобного. Моргай, не моргай, сути это не изменит. Он здесь, как всегда, одетый, словно обормот, растрепанный, гадкий. «Кто его сюда позвал?» Едва скрывая ужас, я смотрела на Ершова, уверенно продиравшегося сквозь толпу. «Я, конечно», — самодовольно ответила Ирина. «У меня большие планы на твоего братца». Хмель моментально слетел. Желание смеяться пропало, и вокруг будто стало темнее. Девочки продолжали чирикать, а я едва различала их голоса сквозь нараставший шум в голове и с трудом держалась, чтобы не начать визжать и топать ногами. «Это был мой вечер! Мой отдых!» Без всяких приблудных родственников, без напряга. Макс прошел мимо, не заметив нас, и через мгновение скрылся в скопище дергавшихся тел. А я поняла, что не могу нормально дышать, потому что где-то под ребрами заноза размером с кочергу. Какого черта он приперся? Ир, ну какого хрена? Он мне в школе надоел, а теперь еще и тут. Зато мне не надоел. Подруга беспечно пожала плечами. Что ты в нем нашла? «О, много чего. Он взрослый. Он наш одноклассник. Неважно. У него глаза взрослые. И красивые». «Какие красивые глаза! О чем она? Ты мне подруга или нет?» «Яночка, когда дело доходит до любви, каждый сам за себя». Она развела руками, напрочь забыв о тех шальных клятвах, которые мы давали друг другу всего пару минут назад. Я отвернулась и обхватила пальцами пульсирующие виски. «Так, успокоиться, выдохнуть, взять себя в руки. Подумаешь, пришел. Это же не значит, что он будет ошиваться рядом. Пусть где-нибудь на периферии ползает и не отсвечивает. А я буду веселиться, как ни в чем не бывало». С весельем возникли определенные проблемы. Особенно, когда Ирка начала прихорашиваться. Волосы поправила, за щеки себя пощипала, губы хорошенько покусала, чтобы ярче были. Одну бретельку майки спустила с плеча. К охоте готова. В этот момент я с изумлением поняла, что тот жгучий клубок змей, крутившийся в животе, — это ревность. Дикая, иррациональная, совершенно глупая и неуместная. Какое мне дело до ее охоты? До того, что она явно намерена забраться к нему на колени и продолжить общение в более тесной обстановке? Какое мне дело до Макса? «Никакого! Абсолютно! Я... мне... у меня есть Меньшов! Да, а Левина может катиться к моему сводному брату! Мне плевать!» Отбросив в сторону все сомнения, я пошла танцевать. Одна. Было невыносимо видеть предвкушающую Иркину физиономию. Тоже мне подруга. Моя любимая песня, неистовый грохот сердца, возбужденная толпа вокруг... То, что надо, чтобы забыться, выкинуть из головы несносного оборванца. Ритмичная музыка сменилась плавными переливами, и почти в тот же миг на талию опустились чужие ладони. На миг сердце остановилось, испуганно замерло, ожидая продолжения. Но только на миг. Это не те руки, о которых я думаю, вопреки здравому смыслу. «Ян, ты сегодня такая красивая», — прошептал мне на ухо Денис. «А обычно нет? Страшная, как чучело». Мне едва удалось сдержаться и не скривить физиономию, когда он обнял меня за талию, прижав к своей груди. «Ты всегда красивая». Мы медленно двигались под музыку. Я чувствовала, как он большими пальцами гладит мои запястья и каждый раз непроизвольно морщилась, сжимаясь. «Да какого черта? Красивый, популярный парень сходит по мне с ума. А я веду себя, как дикая девочка из тайги и не перестаю думать о несносном братце. Хватит!» Я развернулась к Денису лицом и сама потянулась за поцелуем, твердо решив выкинуть из головы ненужный хлам. Денис не растерялся и тут же впился в мой рот, с каждым мгновением становясь все более жадным и настойчивым. Внутри нарастало напряжение, но я позволяла ему это делать. И целовать, и спускать руки ниже дозволенного. Как мы покинули душный танцпол и оказались в безлюдном коридоре, я даже не поняла. Под отголоски ритмичных битов Денис прижал меня к стене, наваливаясь сверху, прижимаясь крепким телом, давая волю рукам. Я чувствовала его прикосновение к обнаженной спине, чувствовала, как он сжимает мою грудь, и постепенно приходила в себя. «Что я делаю? Зачем мне это?» Он продолжал терзать мой рот, а я на автомате целовала в ответ, думая о том, что не так он зажимает у стены. «Неправильно! Его зажим не работает так, как должен. Коленки не становятся ватными, в животе не плещется раскаленная лава. Грохот сердца становился просто невыносимым. Все, не могу больше, не хочу». Отвернулась, прерывая наш поцелуй. Денис не заметил перемены в моем настроении, не понял, продолжал напирать, словно бестолковый олень на баррикады. «Дэн, стоп!» «Ты сводишь меня с ума». У него голос, как у маньяка. Взгляд и того хуже. В нем пылал сумасшедший огонь, но он не грел. Мне, наоборот, становилось холодно. Денис продолжил тянуться ко мне губами, хаотично покрывая лицо поцелуями, несмотря на сопротивление. Схватил за подбородок, пытаясь развернуть мою физиономию к себе. Второй рукой снова забрался под блузку. «Нет, Денис, хватит!» С силой толкнула его в грудь. Потом еще раз и еще, вынуждая остановиться. Меньшов замер, тяжело дыша, упираясь кулаками в стену и нависая надо мной, как гора. Шальной взгляд постепенно становился осмысленным. В нем начало закипать раздражение и злость. «Ян, ну какого хрена? Ты же знаешь, я с ума из-за тебя схожу. Хватит играть в свои игры!» — прорычал он, едва сдерживаясь. «Я не железный!» «Никаких игр, Дэн!» Я продолжала упираться ему в грудь, не позволяя приблизиться. «Просто нет. И все». Денис громко выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Яна, ты специально это делаешь, да? Тебе доставляет удовольствие водить меня за нос?» «Что? Нет!» «Надо мной и так уже смеются!» «Почему?» «Не делай вид, что не понимаешь». Я действительно не понимала, в чем причина для смеха. «Кому какая разница, что между нами происходит? Это наше личное дело». В разгар нашего бессмысленного спора на горизонте нарисовался Макс. Вывернул откуда-то из-за угла и, заправив руки в карманы, неспешно направился к нам. Денис подобрался, вмиг превращаясь в каменное изваяние. А я от смущения была готова провалиться сквозь землю. Не знаю, почему мне стало стыдно за растрепанные волосы, припухшие красные от поцелуев губы, задранный край блузки. Чем ближе Максим подходил, тем сильнее тряслись мои несчастные коленки. Хотелось оттолкнуть Меньшова, но я стояла как парализованная и только пялилась на приближавшегося парня. Что сейчас будет? «Что, братан, не дает?» — ухмыльнулся Ершов и прошел мимо, одарив меня насмешливым взглядом. «Какой я тебе братан?» — возмутился Денис. «Я тебе сейчас...» «Не пышься! Все равно не даст!» Макс, не оборачиваясь, махнул рукой и скрылся в зале. Дэн, злой как черт, треснул кулаком по стене. От неожиданности я пришла в себя, вздрогнула и испуганно отпрянула. «Проваливай!» — прошипел он и, резко отвернувшись, унесся прочь, как разъяренный торнадо. Я бежала от Дениса так, будто он был прокаженным. Проталкивалась сквозь толпу, терла ладонью губы, пытаясь избавиться от ощущения чужих поцелуев, и с каждым мигом все больше полыхала, вспоминая взгляд Максима. Козел, просто козел! Какого черта он забыл в этом клубе, в этом поганом коридоре? Почему он оказывается рядом каждый раз, когда этого не нужно? Позвала его Ирка? Вот и валил бы к ней. Зачем у меня под ногами путаться? Я-то его не звала, не ждала и вообще видеть не хотела. Не в этой жизни. При мысли об Ирке что-то лопнуло, треснуло, расплескалось в животе раскаленным маслом, заставляя возмущенно шипеть и еще ожесточеннее тереть губы ладонью. Там, стоя прижатой к стене, я была уверена, что Макс вмешается, устроит какие-нибудь разборки. Чуть в туфли не стекла под его взглядом, пока он двигался навстречу. А он просто ляпнул очередную гадость и прошел мимо. Наверное, надо облегченно выдохнуть, да? Как бы не так. Меня разочарование накрыло такое острое, жгучее, что я мигом возненавидела сводного обормота еще сильнее. Логика? Не знаю, не слышала. Вообще такими глупостями не занимаюсь. дура. Ты чего какая? Возле стойки на меня налетела Катька. Где была? Мы тебя потеряли. Нигде. Я отмахнулась, кивнула бармену, чтобы он налил мне минералки, и залпом опустошила стакан до дна. Внутри засуха, пустыня, дикий сушняк. Это из-за Макса так накрыло? Или, может, Меньшов высосал все, что мог? Захотелось сплюнуть. Некрасиво, громко, по-мужски. Но нельзя. Я ведь принцесса, королева и просто красавица. Поэтому еще один стакан минералки, чтобы запить горе. С Дэном любовь крутила, не унималась подруга. Вы так страстно обжимались, а потом пропали? Тискались в укромном уголке? Страстью там и не пахло, по крайней мере, с моей стороны. Я просто хотела доказать, не пойми что и не пойми кому. Дважды дура. Да, тискались. Раздраженно кивнула и снова сморщилась, чувствуя, как внутри сжимается тугая спираль. Хулиганка? Одобрительно кивнула Катя. «Где Ирка?» — как бы невзначай спросила у нее. Ответ меня не интересовал. Больше того, я не хотела его знать. Но зачем-то повторила вопрос. «Куда Левина ускакала?» «Куда-куда?» — проворчала подруженция. «Новенького ловит. Пока она тут прихорашивалась и перья чистила, он будто сквозь землю провалился». «Как же! Провалился он. Об этом только мечтать можно». Сводная скотина уже успела нагадить и опустить мое настроение ниже плинтуса. «Пусть ловит». Голос неприятно скрипнул, надломился под напором раздирающих противоречивых эмоций. «Девочки!» Как по заказу откуда-то из толпы выскочила Ирка. Разрумяненная, взвинченная и, как мне показалось, недовольная. Видать, охота не шла. Неуловимый Макс еще не попал в коварные женские сети. Вдоль спины снова прошлась горячая волна. Проклятая ревность. Что орешь? Вы что тут, как бедные родственницы, спрятались? Там парни опять игрище затеяли. В этот раз Семен турнир по подтягиванию устроить решил. Кто больше всех выжмет, тому кубок победителя и бесплатное приглашение на все вечеринки на полгода. Подтягиваются? Разочарованно протянула Катька. Мне в прошлый раз больше понравилось, когда они в пене боролись. Ага. А брат Семену потом за эту пену таких люлей насовал. Еще и убирать все заставил. Так что никакой пены. Но парни все равно без рубашек будут. Что же ты сразу не сказала? Идем! Катюха моментально сползла с барного стула и как ледокол ломанулась напрямую к цели. Мы с Иркой только переглянулись, посмеялись над целеустремленной подругой, жадной до чужих голых тел, и пошли следом. Я старательно улыбалась, и всеми силами пыталась разжечь в себе предвкушение. Это же здорово! Посмотреть, как молодые красивые парни меряются силами. Меньшов, как всегда, красоваться будет. Он вообще уверен в своей неотразимости. Еще несколько спортсменов из нашей школы никогда не упускали возможность побороться за первенство. Помнится, и у Семена в колледже были достойные экспонаты. Так что будет весело. Я уверена. Главное, выкинуть из головы ненужные мысли о Ершове, и все будет пучком. Нам удалось протиснуться ближе к сцене, где уже стоял неизвестно откуда добытый мобильный турник, а рядом с ним участники соревнования. Я насчитала больше 30 человек. И наши, и Семкины, и даже сам Семен. Меньшов, конечно, среди них, с неизменной белозубой улыбочкой. «Текс! Разошлись! Расступились!» Командовал Семен, протискиваясь вперед. «Все? Все собрались?» «Желающих больше нет? Кто созреет в процессе, присоединяйтесь. Больше народу, меньше кислороду. Ну, вы сами знаете». Из зала больше никто не вышел. Все жадно смотрели на сцену, ожидая хлеба и зрелищ. «Правила простые. Выходим подвое. Кто больше выдал, тот выходит в следующий тур. Кто просрал, тот просрал. Играем до тех пор, пока останется только один». Остальные могут поддерживать претендентов на победу, шуметь, кричать и бесноваться. Девочки могут размахивать лифчиками. «Не дождешься!» — раздался звонкий голос из толпы и дружный девчачий смех. «Скучные вы, барышни! Скучные!» — тяжко вздохнул Семен и тут же продолжил. «Ну все, хватит развозить! Погнали!» Первыми вышли незнакомые парни и чуть ли не наперегонки бросились к турнику. Нет!» Семен их остановил грозным окликом. «Стоп, стоп, стоп! Кому интересно смотреть, как вы потеете и чего-то там дергаетесь? Мы шоу пришли смотреть. Шоу! Поэтому «Футболки долой!» Парни ухмыльнулись, переглянулись, стащили через головы одежду. В зале тут же поднялся такой шум, что у меня уши заложило. «Вот!» — протянул ведущий. «Совсем другое дело! Вперед, парни! Дайте нам огня!» И понеслось. Считали всем залом, хором, смеялись, скандировали, хлопали в ладоши. Даже я отвлеклась от ненужных мыслей и просто получала удовольствие от процесса. «Папаня-то знает, как весело его принцесса проводит время?» Раздался голос над самым ухом. Так неожиданно, пробирая до самых костей, аж душа в пятки провалилась. «Иди к черту, Ершов!» «Хм, как грубо!» Хмыкнул он, продолжая стоять у меня за спиной и нервировать одним своим присутствием. У меня вдоль хребта бежали колючие мурашки, проваливались вниз до мелко трясущихся поджилок, будто между нами электрические разряды, обжигающие, острые, злые. Невыносимо. Но я продолжала стоять, не сдвигаясь ни на миллиметр, жадно прислушиваясь к своим ощущениям. Если бы хоть десятая часть этих искр зажглась, когда Денис зажимал меня у стены, я бы точно сдалась, потеряла голову. Почему такая реакция на Макса? Зачем он мне? «Ты еще не знаешь, что такое грубо», — прошипела себе под нос и намеренно громко завопила, радостно хлопая в ладоши, когда один из парней одержал очередную победу. «Мне весело. Я веселюсь, понятно? И никто меня не выведет из себя». «Покажешь?» Еще одна усмешка, в которой мне мерещится двойной смысл, и очередная порция лавы выплескивается в кровь. Меня душит его присутствие. «Какого черта ты приперся?» «Меня позвали». «Отказался бы. Тебе здесь нечего делать». «Разве я мог тебя одно отпустить в такое логово разврата? Обещал твоему бате, что присмотрю за тобой». Я все-таки развернулась к нему, чтобы заглянуть в наглые глаза, получить очередную дозу адреналина и окончательно выйти из себя. «Ты охренел?» «Что не так, принцесса?» «Хватит ходить за мной хвостом и лезть, куда не просят!» Сердито ткнула его пальцем в грудь. «Эй, полегче, белка, проткнешь!» Ершов развел руки в стороны. «Мне с этим телом жить еще долго и счастливо. Оно мне нравится, это во-первых. А во-вторых, я даже не думал за тобой ходить. Нахрен ты мне сдалась, такая нервная?» Мой внутренний демон бесновался, лютовал и требовал крови этого наглеца. «Ха-ха-ха!» — сложила руки на груди, гордо вздернула нос, с вызовом уставившись в темные глаза. «Охотно верю. Нахрен сдалась, да? Тогда почему, куда бы я ни повернулась, везде ты?» «Ты просто много вертишься». «Мерзавец! У меня в голове не укладывалось, во что превратилась моя жизнь». Еще неделю назад я этого типа не знала и жила себе припеваючи. А теперь все с ног на голову, да через одно место. О, и новенький здесь. Словно из-под земли выскочил рыжий. О чем разговариваете, родственнички? Не твое дело. Не глядя, отмахнулся Макс. Эй, приятель, полегче. Может, ты нашу Яну обижаешь? Ее обидишь, как же. Размечтался. А я вот, пожалуй, не откажу себе в удовольствии макнуть сводного проходимца носом в дерьмо, чтобы место свое знал. Я пытаюсь заставить его выйти на сцену, а он упирается. Я грустно вздохнула. Макс вскинул на меня изумленный взгляд, а я продолжала. Представляешь, не хочет. Ни в какую. Стесняется. Струсил. К нам подошел разгоряченный Денис. Шальной, потный, явно готовый к разборкам и мордобою. «Отлично! То, что надо!» «Просто не хочу!» Макс примирительно поднял руки, но отступать было некуда. Наши его уже заметили, загалдели, привлекая внимание остальных. Даже Семён заинтересовался происходящим и, как всегда, бесцеремонно влез. «Что у вас тут за сборище? По какому поводу галдёж? Что за секреты?» «Никаких секретов! Просто очередного недотёпу пытаются расшевелить!» «Новенький? Давай сюда, парень! Нечего внизу жаться!» Семён тут же включился в общую игру. Тот еще заводила. «Пожалуй, нет. Откажусь от столь заманчивого предложения». Макс попытался соскочить, но вокруг было столько заинтересованного народа, что у него не осталось ни единого шанса ускользнуть. «Давай, братец, вперед, на сцену! Или тебе слабо?» Ухмылялась я, сложив руки на груди, а вокруг ржали одноклассники, подначивая его насмешками и обидными словами. Макс стоял, словно каменное изваяние, смотрел из-под лобья, не отрываясь и явно мечтая меня придушить. «Ну-ну, малыш, удачи». Тем временем народ совсем разошелся. «Давай! Давай! Давай!» — скандировали они. Он опустил взгляд, с досадливой усмешкой качая головой и прекрасно осознавая, что встрял. «В чем дело, Максимка?» Я подступила ближе к нему, сочувственно заглянула в лицо и тихо, чтобы никто не слышал, поинтересовалась. «Сдаешься? Побежишь жаловаться мамочке на плохую Яночку?» Он улыбнулся почти по-доброму, склонился к моему уху и прошептал, опаляя кожу горячим дыханием. «Не дождешься, сестренка». От тембра его голоса по шее вниз ухнула горячая волна, и мне стоило огромных усилий не вздрогнуть, не отстраниться, не показать, как меня волнует его близость. А еще мне не понравилась его интонация. Слишком уверенная, слишком спокойная, слишком многообещающая. Макс отступил от меня на шаг. «Ладно, уговорили». «Надо же, царь какой!» — уговорили его. «Ну что?» «Погнали!» С этими словами он рывком содрал свитер и стащил его через голову, а потом бесцеремонно спихнул мне в руки. «Сделай одолжение, подержи, я скоро вернусь». Подмигнул мне и, резко развернувшись, пошел к сцене мимо притихших, изумленных одноклассников. Я сама была в шоке, потому что под неказистым барахлом скрывалось такое тело, что все наши школьные красавцы меркли на его фоне. Упрямый разворот широких плеч, поджарый рельефно вылепленный пресс, а спина... На ней красовалась огромная угрожающая татуировка в виде черных крыльев.